Кому-то кажется, что даже в теле овоща жить реальной жизнью предпочтительнее, нежели нормальным челом в виртуальной тюряге. Поначалу я особо не обратил внимания на треп парочки заключенных, однако зерно попало на благодатную почву. Я тщательнейшим образом изучил законы во всем, что касаемо сошедших с ума сидельцев, и пришел к выводу, что для того, чтобы обмануть систему и оказаться вне стен виртуальной тюрьмы, я должен в буквальном смысле стать чокнутым. Глава 3. Еще полтора месяца я добросовестно отыгрывал роль законопослушного каторжника. Ходил на работу с троем, честно крушил киркой горную породу. Несколько раз мне выпадали руды драгоценных и редкоземельных металлов, а еще парочка гранатов, сапфир и 4 аметиста. Так что мой личный счет неуклонно рос, и еда в столовой стала вкуснее, и барачная вонь не такая уж навязчивая, и в жилом помещении значительно потеплело. Казалось бы, живи, да радуйся. А нет, не жилось и не радовалось. Из примечательного, за это время два раза случались нашествия гигантских крыс. Дело в том, что до того, как эта виртуальная локация была арендована частной фирмой под исправительно-трудовую колонию, здесь располагался многоуровневый донжон, использовавшийся для прокачки боевых навыков игроков от 1 до 10 уровней. Локу выкупили, а вот для того, чтобы перекрыть окончательно проход на нижние ярусы, расчетливые владельцы лагеря денег не выделили, так же, как на ремонт столовой. Короче, те еще жмоты. Впрочем, прорывы случаются нечасто. К тому же, была организована система оповещения о грозящей опасности, так что при угрозе прорыва монстров в подземелье каждому труженику забоя поступало соответствующее предупреждение. В таких случаях каждому заключенному полагалось в экстренном порядке выйти на поверхность, а уничтожением тварей станет заниматься группа высокоуровневых, по сравнению с нами нулевками, игроков, которым игровой администрацией будет выдано соответствующее задание и назначена награда за его выполнение. Всех игроков, желающих поучаствовать в зачистке шахты, доставляют на зону телепортом, через него же отправляют обратно, так что система вполне себе отработана. Первый раз, откровенно говоря, вторжение тварей с нижних уровней я банально прощелкал клювом, задумался о чем-то сокровенном, и от появившегося оповещения попросту отмахнулся, не ознакомившись с его содержанием. А когда волна грызунов, каждый размером с терьера, хлынула в мой отнорок и попыталась перекусить моей виртуальной тушкой, бежать на поверхность было уже поздно. Оно, хоть тельце у меня и виртуальное, но болевые ощущения при укусах и прочих ранениях вполне реальные, тем более, когда тебя пытаются схарчить мелкими кусочками. Чтобы не позволить себя сожрать, пришлось основательно помахать кайлом. Нехило поработал, к моменту, когда до моего забоя добралась группа спасателей, набил с полсотни тушек. Тут выяснился еще один игровой момент: тела тех крыс, что убил лично я, никто другой затрофить не имел возможности. Пришлось самому грузить добычу в тачку и вывозить в пункт приема руды. Поначалу особого желания возиться с трупами животных не возникало, думал, само рассосется, как-то ведь исчезают тела людей после гибели. Однако не тут-то было, мертвые крысы продолжали захламлять помещение и вскоре грозили начать пованивать. Вот тут-то один из пробегавших мимо игроков просветил меня насчет возможности сдать тушки приемщику руды, ведь крыса — это не только килограмма 4 вкусного питательного мяса, но еще ценная шкура, которую с удовольствием купят начинающие крафтеры, а также зубы, и прочие кости и внутренние органы. Их с руками оторвут низкоуровневые алхимики и артефакторы. Стоит отметить, что на одних только крысах я в этот день заработал намного больше игровой валюты, нежели за неделю упорного старательского труда в забое. А полученные мной укусы сутки поболели, и на следующий день зажили без какого-либо медицинского вмешательства или хотя бы подорожника. Насчет подорожника, я бы им, возможно, и воспользовался бы, будь здесь лето. Однако из разговоров бывалых сидельцев мне стало известно, что лето в этих краях не бывает вообще. Лишь мороз разной степени трескучести, без оттепелей, с периодическими снегопадами, последствия которых устранялись самими зэками посредством широких фанерных лопат, с металлической кромкой и деревянным черенком, по официальной номенклатуре, ЛФР-1, 40-40 СМ. Таким образом, реальная выгода от нашествий подземных монстров была мной оценена, и после следующего оповещения я не бросился, сломя голову, на поверхность. Из пустой породы воздвиг некое подобие баррикады, чтобы хотя бы слегка притормозить поток атакующих тварей. Моя задумка сработала. На этот раз укусов было намного меньше, а трофеев значительно больше. Впрочем, я немного отвлекся. Главной задачей, которую я для себя поставил, было сойти с ума в буквальном смысле данного определения. При этом стать тихим безобидным овощем, но ни в коем случае не буйным дебоширом. Цель моей задумки состоит в том, чтобы медики выдали в отношении моего психического состояния соответствующий диагноз, а судьи на его основе отменили мой приговор, ввиду абсолютной невменяемости подсудимого, и отправили мое настоящее тело в какую-нибудь реальную клинику. Если не стану безобразия учинять в стенах психиатрической лечебницы, меня впоследствии непременно определят под надзор любящих родственников, если, конечно, таковые существуют в природе. Если родных нет, поместят в соответствующий приют, где за мной станут ухаживать роботы. Главное, для психически неуравновешенных личностей доступ в виртуальные вселенные из-за ряда прецедентов, о которых я распространяться не буду, полностью закрыт на законодательном уровне. Итак, если я добьюсь своей цели и добровольно стану умалишенным, какую выгоду в этом случае получу? А выгода, определенно, есть даже не одна. Во-первых, я освобождаюсь полностью от ответственности по всем предъявленным ранее уголовным статьям. Во-вторых, в том случае, если я неожиданно оклемаюсь, эта моя амнистия будет продолжать распространяться на меня, то есть я стану полноценным, главное, свободным членом общества со всеми правами и обязанностями. Вот такая перспектива. Всю эту информацию я получил в тюремной библиотеке из вполне открытых источников. А еще я потихоньку переворошил кучу медицинской литературы, чтобы понять, какого результата мне стоит добиваться и каким образом быстрее всего прийти к таковому. Для этого внимательно изучил многочисленные симптомы психических расстройств. Тут, главное, чтобы мой мозг правильно воспринял соответствующий посыл и, в конечном итоге, смог отключиться не абы как, а так, как я того желаю. Вторым посылом с моей стороны к своему же сознанию было непременное условие прийти в норму через пару-тройку лет, то есть выйти из нирваны. В тот момент, когда ко мне со стороны закона уже не будет никаких претензий. Ну, чокнулся человек на зоне, с кем не бывает. По закону амнистирован, как лицо недееспособное. А то, что мозг через какое-то время начал функционировать в нормальном режиме, такое случается. Как говаривал один доктор из древнего еще плоскоэкранного фильма, просмотренного здесь же в лагере, голова предмет темный, исследованию не подлежит. Оно, хоть современным умникам удалось расшифровать коды обмена информацией между нейронами, мозг Homo sapiens время от времени выдает такие кунштюки, что не снились нашим мудрецам. Так что у меня остается, пусть и слабая, но все-таки надежда вернуться в реальную жизнь и стать полноценным членом общества. С другой стороны, я готов остаться во мраке психического забытья, нежели до конца дней своих торчать на зоне без надежды выбраться на свободу. Наконец, в один прекрасный день, я решил, что вполне готов к тому, чтобы оказаться в реальной дурке. Во всяком случае, попытаться совершить акт вандализма над своим сознанием. Для этого я направился на соседний Нижний Горизонт, там, где старатели не добывают руду и откуда периодически приходят крысы-людоеды. Тачку и прочий шанцевый инструмент оставил в своем забое. Прихватил с собой лишь карбидный фонарь, и же с ним свой безразмерный мешочек для складирования добытой руды. По пути артефакт запихнул в одну из достаточно глубоких каверн в стене коридора. Если у меня ничего не получится, и психика окажется устойчивой к разного рода издевательствам над ней, продолжу существование старателя и буду дальше думать, каким еще образом можно сорваться с ненавистной каторги. Насчет ненавистной каторги я ничуть не преувеличиваю, ибо с каждым днем мысль о грядущей свободе, пусть даже в неадекватном состоянии, представляла мое нынешнее существование во все более и более черных тонах. Меня на зоне не устраивало буквально все. Лысые головы с оттопыренными ушами прочих заключенных, вечная зима, хождение строем, регулярные утренние и вечерние поверки, в которых не было никакого смысла, ибо хотя бы в самовольную отлучку здесь уйти просто некуда, не говоря о побеге. Так или иначе, исподволь на подсознательном уровне мой мозг уже заранее начал скрытую работу по абсолютному отторжению виртуальной реальности, именуемой локация 346, а также всего того, что с ней связано, и к моменту моего ухода эта ненависть достигла своего пикового значения. Ну, именно так мне это представлялось с точки зрения психиатрии, в которой я, благодаря справочной литературе, основательно поднаторел. Миновал освещенный участок коридора и оказался в полнейшей темноте. Чтобы ненароком не нарваться на какое препятствие, запалил карбидную лампу. Затем шел, по субъективным ощущениям, около километра. В какой-то момент за пределами досягаемости тусклого света моего фонаря послышались характерные постукивания по камням множества коготков и едва уловимые человеческим ухом попискивания. Выключил фонарь, чтобы не смущать моих будущих убийц, и спокойно растянулся на полу. Ну да я собирался добровольно позволить себя сожрать этим тварям, чтобы получить дополнительный стимул в виде боли для успешного воплощения своей задумки. Словами не передать, как ужасно больно подыхать от многочисленных крысиных укусов. Но я терпел, даже не убил ненароком ни одну их тварей. В какой-то момент какой-то крысе удалось перегрызть сонную артерию. Я почувствовал, как пенящийся поток крови покидает мое тело, а вместе с ним и разум, мою виртуальную оболочку. Черт, а помирать-то здесь очень и очень хреново, особенно когда тебя убивают не сразу, а грызут помаленьку. Круг возрождения представляет собой каменную площадку именно круглой формы, располагавшуюся для защиты от снега под дощатым навесом. Здесь возрождались павшие по разным причинам в шахте заключенные. Кстати, для меня это первое знакомство с кругом. Раньше как-то не сподобилось в нем побывать. Покидать добровольно это место я не собираюсь, а вытащить меня отсюда принудительно невозможно на программном уровне, ибо пока моя виртуальная тушка находится в этом месте, для всех она бестелесна. Так что располагаюсь как можно удобнее и начинаю мысленно повторять как мантру. Я схожу с ума, мозг мой теряет связь с действительностью. Я схожу с ума, я схожу с ума, и так, сотни и тысячи раз. Без еды и питья, также от царящего здесь дикого холода, моя виртуальная оболочка периодически умирала и вновь возрождалась полная сил. Пришлось проявлять силу воли и духа, чтобы не прервать физические мучения и не отказаться от своей затеи. Тут еще лагерное начальство и еще какие-то граждане каждый божий день приходят и начинают конючить, чтобы я перестал заниматься откровенной ерундой. Но я не сдаюсь, не обращаю ни на кого внимания, упорно продолжаю стоически переносить физические мучения и убеждать самого себя в собственной неадекватности. Из справочника по судебно-медицинской психиатрии мне известно, что когда моя кукуха окончательно съедет, главный скин локации 346 зафиксирует данный факт и автоматически отключит от игрового процесса то, что осталось от моего сознания. Тело извлекут из капсулы. Ну а дальше, надеюсь, мой план, в конечном итоге, все-таки сработает. Не могу точно назвать количество смертей от голода и холода моего виртуального аватара, перед тем, как мне на самом деле начало мерещиться, что моя крыша поехала. Но это в конце концов все-таки случилось. Я поплыл, а мое сознание погрузилось в бездну каких-то непонятных, откровенно жутких событий. Впрочем, сюжеты моих видений не задерживались в сознании, лишь оставляли после себя гадкое ощущение чего-то неправильного, гадкого по своей сути. В какой-то момент у меня в мозгу что-то щелкнуло, перед глазами потемнело, и я ощутил себя лежащим в капсуле виртуальной реальности, при этом полностью погруженным в наногель. Первой моей мыслью было то, что мое реальное тело хотят вывести из виртуала, с тем, чтобы оказать воздействие на мой разум с целью промывки мозгов, мол, прекрати валять дурака и возвращайся на зону. Однако, насколько мне помнится, я множество раз погружался в вирт, при этом после выхода из него наногеля никогда не было в капсуле, а мои легкие самостоятельно обеспечивали организм кислородом. Ну да, тот факт, что я не дышу, при этом не ощущаю какого-либо дискомфорта, более всего в данный момент смущал мой разум. Ага, значит, я все-таки не докатился до запланированного сумасшествия, поскольку продолжаю осознавать себя как личность. Что это, программный сбой или происки администрации? Скорее всего, второе. Сейчас меня извлекут отсюда, затем штатный психолог попытается втемяшить в мои мозги идею о вопиющей ненормальности моей идеи выбраться на волю путем доведения себя до сумасшествия. Ну-ну, пусть попробуют, в процессе прохождения специальной подготовки меня уже пытались ломать такие зубры психиатрии, коих вовек не получить какой-то сраной частной каторге. Ух ты, еще один кусочек пазла. Я все-таки состоял в каких-то особых войсках, а вот в каких, знание сокрыто от меня. А еще было непонятно, почему вокруг моего пластикового гробика в настоящий момент не суетится команда штатных сотрудников по обслуживанию верткапсул. Оно хоть глаза через слой наногеля практически ничего не видит,

Глава 4. Проснулся от пронизывающего влажного холода. Сначала подумал, что вновь оказался в бараке и за грехи свои прежние наказан администрацией лагеря понижением комфортности своего виртуального существования. А нет, открыл глаза и убедился, что лежу под слоем песка, который за ночь успел остыть и вместо того, чтобы согревать мое тело, теперь активно отбирает тепло. Вскочил, сбрасывая с себя импровизированное одеяло, и тут мне знатно прилетело неведомо откуда. Сначала из глаз искры посыпались, потом перед взором потемнело. Резко приземлился на пятую точку и едва не потерял сознание. Блин, да сколько же могут продолжаться мои мучения и вообще, что со мной происходит? Вроде, не так давно отбывал пожизненный срок в игровой локации одного из вертмиров. Валял дурака в круге перерождений. Помню, как лежал в пластиковом ящике и то паническое состояние, что испытал, находясь внутри него. Разумеется, оказаться пожизненным пленником капсулы виртуальной реальности – перспектива еще более безрадостная, нежели жалкое каторжное существование. Вот откуда сбежать без посторонней помощи было бы невозможно, это уж точно. На мое счастье, из капсулы меня выкинуло еще куда-то. А вот куда именно – вопрос. Присел на песочке. Постарался предельно расслабиться. Постепенно мысли в чугунной башке начали приобретать плавность и даже некоторую легкость. В памяти начали всплывать чужие воспоминания. Как оказалось, в настоящий момент я нахожусь в теле 20-летнего деревенского парня из приграничного с пустошами небольшого населенного пункта сельского типа, именуемого Дубки, расположенного на левом берегу небольшой речки Тюменки. Зовут меня Иван Игнатович Силаев, ну это официально. Чаще всего ко мне обращаются жопа, в лучшем случае Ванька, лишь некоторые сердобольные старушки, коим мой реципиент оказывает разного рода услуги по хозяйству за еду или копеечку малую, называют меня Ваня, Ванечка или Ванюша. Анализ памяти парня, в чью физическую оболочку меня затянуло, выявил кучу неприятных моментов. Как оказалось, пьяная в сопли повитуха основательно поработала щипцами, извлекая из лона матери тельца Ивана Силаева. В результате, парню не только перекосило черепушку, но изрядно укоротило левую ногу, отчего тот хромал на протяжении всей своей недолгой жизни. Но самое главное, травма головы оказала серьезное негативное влияние на его умственное развитие. Иван так и не выучился читать и писать, даже слова выговаривал невнятно из-за родовой травмы нижней челюсти. Свою мать Иван не помнил вообще, поскольку та померла во время очередных родов, когда ему было 3 годика. Ребенок тогда тоже не выжил. Образ отца представлялся ему смутно, ибо тот пропал без вести 12 лет назад во время одного из походов в Заречье за хабаром. Не один пропал, вместе с группой пришлых охотников, кои наняли его в качестве проводника, по совместительству, носильщика поклажи. Бизнес у местных такой, сопровождать в атаге приехавших из других регионов Российской империи сорвиголов, направляющихся в здешнюю пустошь, что начинается сразу на правом берегу впадающей в Иртыш Тюменки, широкой полосой уходит на север и теряется где-то в бескрайних просторах Васюганских болот. Само пограничное поселение расположено в 150 верстах от губернского Тобольска и основано лет 500 тому как пришлыми с Дона казачками, для охраны и обороны тогдашних восточных границ Российской империи от набегов сибирских татар и других инородцев, а также прорывов приходящих с пустоши опасных тварей. Для моего реципиента вся эта информация из-за ограниченного мыслительного функционала были практически пустыми звуками, подслушанными когда-то из чужих разговоров. Мне же, Тобольск, Васюганье, Иртыш, донские казаки, сибирские татары и прочие говорили о многом. Выходит, меня угораздило попасть в Сибирь-матушку. Даже места примерно представляю. Вот только непонятно, в какой реальности я оказался, то ли в параллельной, то ли в очередной виртуальной. Неожиданно в памяти всплыла просмотренный когда-то по нейровизору диспут группы ученых-мужей. Там один профессор со слюнями на усах и бороде доказывал, что никакой физической реальности в принципе не существует, а все, что нас окружает, есть цифровой мир, созданный в мультивариантном виде нашими далекими потомками, для изучения потенциального исторического прогресса, с тем, чтобы оказывать воздействие на определенные моменты истории человеческого общества и смотреть, что из этого получится. Не помню всех аргументов, которые тот мужик приводил в доказательство своей теории, но тогда они показались мне вполне логичными. А одна дама из Института мозга имени Н. П. Бехтеревой во время все той же дискуссии вовсе заявила, что весь наш мир – суть плод сознания какой-то разумной сущности божественного уровня. Дескать, спит себе боженька и видит сон, а во сне наша цивилизация движется по пути прогресса. Вот такая получается странная ситуевина. Себя реального не помню, а всякая уйня-муйня лезет в башку, будто только что снял с нее обруч нейроконнектора. Осмотрелся внимательно по сторонам. Вроде бы окружающее пространство выглядит вполне натурально. Речка Тюменка неторопливо несет свои воды на юго-запад в направлении Иртыша, туман над водой, птички поют, неподалеку Дубрава. Так, первое несоответствие, насколько мне помнится, в Западной Сибири настоящей моей реальности дубовых рощ отродясь не бывало. Береза, ель, кедр, сосна, осина, этого добра завались, а вот насчет широколиственных пород, таковые не произрастали, это точно. Если и произрастали, то в единичных экземплярах и под бдительным оком соответствующих муниципальных структур. А тут, насколько мне подсказывает память реципиента, и яблони, и груши, даже абрикосы с виноградом в садах селян, явление вовсе не уникальное, а на полях, помимо картофана, еще и арбузы с дынями вполне себя прекрасно чувствуют и обильно плодоносят без всяких теплиц, а еще кукуруза, подсолнечник и еще много чего произрастает. Неужто геймдизайнеры решили слегка подправить суровую сибирскую реальность? Продолжаю изучать окрестную обстановку. Лягушки квакают, рыба активно кормится по утряне комарами и прочим гнусом, тучами витающими над водой. Туман над водой начинает потихоньку рассеиваться под лучами восходящего солнца. Небо синее, глубокое. Венера отлично просматривается в лучах дневного светила. Атмосфера будто сгустилась и застыла, ни малейшего дуновения ветерка, отчего окружающие запахи воспринимаются значительно острее и как-то более органично, нежели ледяной воздух зоны. Все, вроде бы, вполне себе натурально. А еще, если резко обернуться, никаких рваных текстур взглядом не отмечается, как это регулярно происходит во всех игровых реальностях, кои мне довелось посетить до моей отсидки на каторге, как и во время оной. Оно, хоть виртуал и позиционируется разработчиками, как пространство, неотличимое от реальности, на самом деле, если внимательно приглядеться, начинаешь замечать некоторые игровые условности и несоответствия. Здесь же, ничего подобного я пока что не вижу, как бы ни старался и не выворачивал зенки едва ли не наизнанку. Текстуры непрерывны, свет от восходящего дневного светила натурально слепит глаза, удаленные объекты не расплываются в кучу бесформенных пикселей. То же самое касается запахов и звуков, ну и прочие ощущения вполне себе реальны. Все вокруг буквально кричало, что я вовсе не в вирте, а в самой, что ни на есть, натуральной реальности. Но, с точки зрения банальной логики, такого быть не может. Максимум, куда меня могла отправить вирт-капсула, это какой-нибудь другой игровой мир со всеми дырами и прорехами, свойственными покамест еще не совсем и не во всем совершенному виртуалу. Есть, однако, еще одно объяснение происходящему. Разрабам наконец-то удалось добиться абсолютного соответствия виртуального мира реальному. Однако тут же в памяти всплыла другая дискуссия, просмотренная мной по каналам нейроведения. Там молодые бородатые, для солидности, парни как раз-таки обсуждали проблемы рваных текстур и множество других игровых условностей, буквально режущих глаз наблюдательному геймеру. Как оказалось, суть их заключается в пока что не очень совершенном аппаратном обеспечении. Иными словами, быстродействия современных эскинов не хватает для абсолютного воплощения реала в вирте. После бурных дебатов эксперты пришли к общему мнению, что абсолютное погружение в виртуальную реальность станет возможным для человека лет эдак через 50, не раньше, когда быстродействие железа вырастет примерно на 2 порядка. А пока игрокам придется мириться с некоторыми условностями виртуальных игровых миров, благо таковые не влияют в принципе на игровой процесс. К тому же, человеческая психика со временем перестает не просто негативно реагировать, но даже замечать разного рода несуразности и невинные игровые ляпы. Блин, хрень какая-то в башку лезет. Ну это я так собирался воскликнуть, но вместо членораздельных звуков из моего рта раздалось едва разборчивое мычание. БЛН, хрен как это обшкалзит. Да, речевой аппарат реципиента мало приспособлен для диспутов и дискуссий. Ощупал голову, лицо ничего особо не понял. Для более тщательного осмотра своей внешности проковылял к воде. То, что увидел в отражении, не очень мне понравилось. Основательно деформированный череп, в левой части рта губы не смыкаются, обнажая кривые зубы. Один глаз выпучен, как у рыбы, второй утоплен в глазнице. Впрочем, На зрение это не влияет, главное, косоглазия нет и острота не нарушена. На лице, шее и бритой на лысо голове многочисленные шрамы, будто от когтей хищного животного. Свежая ссадина прощупывается пальцами в теменной области, но не кровоточит, даже шишки нет, и череп, слава богу, не проломлен. В общем и целом, красавчик, нечего сказать, точнее, страховидлище, каких поискать. Однако сука это Марфа Повитуха. И тут я вспомнил обстоятельства вчерашней встречи своего реципиента с Саврасовскими. Не выдержав издевательств, обычно спокойный Иван скинул в воду своего давнего обидчика, все выпады которого в свой адрес обычно переносил с завидным стоицизмом, за что получил от Кольки Васильева тяжелой дубиной по темечку, пожалуй, самого верного из сателлитов Саврасова. Все, на этом память реального Ивана Силаева заканчивается, а в тело деревенского дурачка внедряется духовная сущность. Жаль, что моя реальная жизнь до каторги так и осталась сокрыта туманом войны. Ладно, буду пока называть себя Резаком, то есть кличкой, которая, с легкой руки одного из граждан начальников, стала вторым после лагерного номера моим погонялом, точнее, даже первым, поскольку проще сказать «резак», нежели выговорить муторное. Заключенный 52-345. Таково свойство человеческого разума – упрощать себе жизнь в любых мелочах. Хотя, насколько я понимаю, в моем нынешнем состоянии о резаке можно и вовсе забыть, поскольку теперь я Ваня Силаев, гражданин поселения Дубки, по совместительству местный дурачок и практически бесплатная рабсила для одиноких старушек и многодетных вдовушек, потерявших своих мужей в пустошах. Кстати, об этих загадочных пустошах, в голове реципиента содержится кое-какая информация. Время от времени его с собой туда берут в качестве грузчика отчаянные ватажники. Несмотря на хромоту и внешнее уродство, силушкой мое нынешнее тело не обделено. Так что центнер с приличным гаком за плечами оно способно нести с раннего утра до позднего вечера, при этом практически не уставало. И руки у меня теперешнего вполне способны сломать лошадиную подкову, или сварганить хитроумную загогулину из толстенной кочерги, а потом восстановить ее в практически прежнем виде. Ладно, обо всех перипетиях жизни Ивана Силаева буду рассусоливать позже. А покамест необходимо подумать о хлебе насущном, поскольку в моем, что там рассуждать, теперь уж точно моим, желудке со вчерашнего утра маковой росинки не было, ибо целый день боролся с зарослями сорняков на плантации подсолнечника Мироеда Алтыпова, хитрожопого татарина, недоплатившего моему реципиенту аж целых 2 копейки из заранее обещанного 2-гривенного, мол, не очень качественно прополол участок. Я сунул руку в карман штанов, извлек оттуда горстку меди и, пересчитав, успокоился. Ни одна монетка не выпала за время вынужденного речного заплыва. Ну все, отныне с подобными безобразиями будет покончено. За даром работать больше ни на какого дядю не стану, так же, как и на тетю, и обсчитывать себя не позволю. А еще мой складный мультитул также оказался при мне, что порадовало даже больше, нежели сохранность денег, а с ним обнаружилась и газовая зажигалка. Это здорово, что убийцы Ваньки Силаева не проверили мою тушку на предмет трофеев, видно перепугались до усрачки и поспешили избавиться от тела. А еще статус нищего калеки сыграл мне на руку. Ну что можно взять с урода нищеброда? А ничего, даже по карманам лазить западло.